«Такой танец лучше плясать в валенках», — заметил Бурчалкин. «Оно как-то пластичнее». «Он перегрелся или объелся орехами», — определила Карина. «С Маргошей было то же самое в Республике Пальм». «О, нет, Кариночка, товарищ абсолютно здоров, не пьян, а просто раскован, то есть не боится утратить авторитет. При сослуживцах он бы эдкое болеро не позволил. Но сейчас ему не грозят пересуды, он живет от вольного впрок, а что делать? Впереди у него, может быть, 11 месяцев канцелярской отсидки, да еще жена, которая всегда права». «Он, наверное, полярник», — внезапно предположила Карина. «Один мой знакомый по 11 месяцев на льдине сидит, а как вернется, так от радости в мух шампанским стреляет, наведет пробкой, бац, и готово». «Наследник Робин Гуда», — определил Стасик. «Впрочем, я его понимаю. На полюсе мухи редкость, ты думаешь?» «Точно знаю. Живность там дефицит». «Вот оно что! Тут я шапку не могу достать. Там, наверное, и нерпа перевелась от бензина. Правда, меня познакомили с одним человеком. Так он обещал. Говорят, он все может, даже в столицу из Сызрани прописать. Он консультантом по быту работает». В ресторане начали гасить огни. Оркестранты облегченно заиграли «Доброй вам ночи». Стасик рассчитался с официантом и сказал Карине: «Зайдем на минуту в гостиницу». «В такой час не надо, сейчас больше 11, ничего страшного. Мне только узнать, не приехали ли знакомые с ялтинской студии». «Нет-нет, только не сегодня». «Ага, вон оно что», — подумал Бурчалкин. «Медлить тут нельзя», — и сказал: «Хорошо, я не настаиваю». Они вышли на проспект Айвазовского. В небе фонарем висела луна. Море дышало ровно и лениво. Стасик обнял любимую за плечи и, плохо владея собой, сказал: «В такую ночь хочется украсть где-нибудь арфу и до рассвета играть на пирсе». «А ты умеешь?» — сказала Карина уважительно. «О, черт, с ней надо попроще». Они неслышно пересекли мощеный плиткой хозяйкин двор, пробрались в виноградную беседку и присели на скамью, упиравшуюся в забор. Карина сняла туфли и стала вытряхивать из них песок. «Карина», — сказал Стасик, изготовившись для поцелуя, — «я художник, и все прекрасное пробуждает во мне. Нет-нет, только не сего». Ей так и не удалось договорить. С моря набегал игривый бриз, теплая южная ночь баюкала Крымский полуостров. Глава 12. Никакой личной жизни. Объяснения с Кариной в виноградной беседке затянулись до первых петухов, после чего Стасик заснул, как убитый. «Преступление!» — воскликнул он, пробудившись, и замечая, что солнце почти в зените. «Я пью волшебный яд желаний, а работа-то стоит». Он ринулся в гостиницу, но группа «Держись, геолог» уже выехала на естественную натуру. Море ласково пенило с укромки голенища, обдавая солеными брызгами цесарку, значившуюся по ведомости глухарем. Солнце, оно же рампа земли, щедро освещало рабочий квадрат, огороженный суши пеньковыми канатами. Съемочный ринг обступили в несколько рядов праздные курортники, а за порядком присматривали дружинники в парусиновых клешах и с выгоревшими повязками на обнаженных руках. Их вожак, с поредевшим в боях, но еще могучим ржаным чубом, грыз янтарный и кукурузный початок и томился в ожидании мелких нарушений. Молодые люди, и особенно волейболисты, без стыда подтрунивали над злым, укутанным в меха Сергуниным. Девушки относились к съемкам куда серьезнее. Они незаметно, как им казалось, поправляли прически и зовуще косились на крепкую эвкалиптовую лысину Тимура Артуровича. Загоравшая за канатом без отрыва от производства Маньяковская приводила их в хищное недоумение. Они были куда интереснее, типичнее, моложе. Рядом с томной от жары Маньяковской прели в ношенных ватниках Максим Клавдин и Гера Лаптев. Им было не до девушек. Сблизившись головами, они скрытно переговаривались на обрывком газетного листа с статьей Сипуна о скульпторе Потанине. «Промедление недопустимо. «Вот свидетельство», — убеждал Клавдин сквозь зубы, — «жертва ферзем, и партия наша сейчас или никогда?» «Ну почему непременно сейчас?» — отвечал на это Гера, обмахиваясь расстегнутыми полами ватника, одетого на голое тело. «Сдам с сопромата, потом хоть в петлю, а сейчас разуй глаза, читай, обратить особое внимание частных лиц и организаций, особое!» Черным по белому написано, и подчеркнуто, «Трезубец нельзя обойти молчанием». «Трезубец, оно, конечно, неплохо», — промямлил Лаптев. «Но там еще и про трясину сказано». «Разрешите заметить, Геракл Петрович», — сказал Клавдин поучающий, «у Ивана-царевича стрела тоже в болото тюкнулась. А что из этого вышло?» «Хорошо, хорошо, только там сказка-присказка, а тут вон они с повязками стоят». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — быстро и злобно проговорил Клавдин. «Демарш! Только демарш! Чем мы хуже, черт возьми, похитителя балерин Моторина-словечка?»